перезаряди пока». Тяжелый пистолет упал в руки Крэй вместе с 6 патронами. «И не смотри на меня так, я научилась водить, наблюдая за Дэвидом. Уж перезарядить револьвер почти 200-летней давности ты сможешь. За дело». Что ж, это было необходимо им обеим, поэтому Крэй, хоть и весьма неловко, но смогла открыть камору. Начало положено. Мелькали пустые окна и фонари. Почтовые ящики проносились мимо, как надгробные кресты, придавая домам вид огромных общих могил. «Скоро так и будет, это Мари себе пообещала, никакой пощады. Она будет убивать всех, и стариков, и детей». Происходящее будоражило, вместе с тем, приводя в ступор. И хотя это было именно то приключение, на которое она рассчитывала, другая сторона Мари, что подбирала им занавески в дом, наблюдала за творящимся безумием с ужасом в глазах. И это было нормально. Сейчас ей неожиданно четко представилось, как она въедет в толпу, раскидывая тела, словно шар для боулинга, раскидывающий кегли. Мари слышала, как хрустят под колесами детские кости, как размазываются внутренности по асфальту. Когда-то, возможно, ее бы истошнило от подобного, но на данный момент времени моральные ориентиры дали сбой. Я держал его голову в руке. Этот ужасающий трофей вызывал во мне неясное возбуждение, как будто я снова, впервые лег с женщиной в постель. Мари плохо понимала, что делает, когда впереди показалась толпа, но время раздумий прошло. Я был вне себя от ярости, когда обнаружил его. Даже стрелять не стал, нож говорил лучше всяких пуль. Раздались удивленные крики. Машина врезалась в толпу, проходя сквозь нее, как нож проходит сквозь масло. Позади осталась кровавая просека, когда Мари развернулась. Он не ожидал этого, разумеется, не ожидал. Никто никогда не ожидает смерти. Люди живут, уверенные в такой непостоянной вещи, как удача. Вот, сегодня они вышли на улицу и думают, что их никто не зарежет, никто не изнасилует за углом. За уверенностью в своей безопасности следует уже гораздо более наглая уверенность, переходящая в преступную деятельность. Но не поэтому я отрезал Фарсону голову. Я отрезал ее, потому что ненавижу этого ублюдка. Крэй тяжело дышала, она кинула взгляд на обезумевшую Мари, жаждущую крови, и нервно хмыкнула, понимая наконец, с кем имеет дело. Завизжали шины, разбрызгивая во все стороны кровь. Люди, только сейчас осознавшие опасность, начали панически разбегаться, но лидер успокоил паству двумя словами: «Убейте ее». Несколько выстрелов, прозвучавших почти что неуверенно в общем гвалте, попали точно в цель. Передние шины на машине резко сдулись, и Мари пришлось потянуть на себя ручник. Машина со стуком врезалась бортом в человека, отбрасывая этот мешок с переломанными костями подальше. Тишина. Со скрипом открылась старая дверь. Мари вышла из машины, держа оба револьвера наготове. Наутро руки будут ужасно ныть, но сейчас она вряд ли ощутит боль. Заколыхались полы порванного пальто, а ниточки, вылезшие из старой шляпы, немного приподнялись от ветра. Крэй вышла следом, держа в руках лопату, с налипшей могильной землей и начинающей подсыхать кровью. Мари сделала шаг вперед, отчего толпа испуганно подалась назад. В темноте ее зеленые глаза сияли, словно у кошки, а револьверы бликовали в тусклом свете грязных фар. Она со щелчком взвела курки. Мертвецы поднялись из могил. Истошно завизжал кто-то, указывая ей за спину. Она мгновенно повернула голову. Их было много. Целая тьма неясных фигур, движимых мистической жаждой человеческой плоти, поглощала редкий свет окон. Пуля со звоном отскочила от угла капота и исчезла в темноте. Мари спокойно развернулась, подняла револьвер и выстрелила, ровно 2 раза. Запястья отозвались тупой болью, впрочем, как и живот, но выброс адреналина купировал болевой эффект. Вскрикнув, двое мужчин провалились на земь, роняя на землю винтовки времен Второй мировой войны. Первой опомнилась женщина, несущая ребенка в руках, словно обезумевшая. Она открыла рот в ужасающем крике и кинулась к Мари, отбрасывая малыша в сторону. Чудовищная, неприкрытая жестокость. Выстрел разнес ей голову. Они побежали все разом, размахивая, кто чем, а оружия у них оказалось много. В основном это были хозяйственные инструменты, вроде серпов, вил и топоров, но попадалось и огнестрельное оружие, а также арбалеты. Готовы? Странное осознание пришло в голову Мари, когда она выкосила первый ряд нападавших. Они были готовы. Гильзы зазвенели по асфальту. Они шли и шли, словно и не было в умах их страха смерти, а в моих руках револьверов. Даже притащили пулемет. Забавно, их тела покрывали собой землю, как ковер. И тогда я вспомнила вещи, которая могла меня спасти. Я вспомнила о волшебном кристалле. Одна из пяти гранат глухо ударилась о голову лысого фанатика. Через секунду раздался взрыв, превратив его и близлежащих людей в фарш. Во все стороны разлетелись конечности, куски мяса и внутренности, падающие на дорогу с самым омерзительным на свете звуком. Мягкие, податливые тела приняли в себя все осколки, но Мари все равно укрылась за машиной. В ушах звенело, а перед глазами плыли цветные круги, но она держалась. Пока не кончатся патроны, она не умрет, а осталось их не так уж и много. Кларе сморщилась и закрыла уши ладонями, голова ужасно болела. Она спряталась за один из домов, в кустах, когда вышла из машины и теперь видела, как Мари отступала куда-то вглубь дворов, подпираемая с обоих сторон, мертвецами и фанатиками, даже не ясно, что хуже. Рядом с крестом все еще стоял слепой проповедник, а также двое его сторонников-поводырей, с винтовками в руках. Они безуспешно пытались выцелить Мари, но попадали лишь по своим. Я ясно видел его перед собой, даже несмотря на то, что кристалл был закрыт ящиком. Его тусклый загадочный свет пробивался сквозь доски, отравляя мой разум и настраивал лишь на одну мысль. Но это был шанс, шанс уйти отсюда целым и, возможно, добраться до темной башни. Мефистофель спланировал на крест, ожидая новых приказаний. Его черные глаза-бусинки оставались неподвижными, почти сливаясь с телом. Это было само исчадие ада, казавшееся в темноте еще более зловещим, чем на свету. Но только не для Кларе. Ворон прислушался к тем уверенным образам, которые она посылала. Раньше Мефистофель подумать не мог, что эта бесхребетная девочка способна на подобное, но люди непредсказуемые, пожалуй, слишком быстро растут. Что ж, по крайней мере, он не должен погибнуть, если будет достаточно расторопен, хотя смерть Кларе будет означать и его смерть. Как интересно устроена жизнь, впервые за долгие годы, демон чувствовал себя хорошо. Тот паренек изрядно переворошил здешний муравейник. Она выскочила из кустов, держа лопату на манер копья. Мефистофель слетел с креста. Пробормотал что-то в беспамятстве Дэвид. Широко открыл ослепшие глаза пастор. Конец близок. Вороний клюв вонзился в глаз одного из телохранителей. Лопнувший глаз вытек вместе с кровью, оставляя на своем месте кровавый провал. Мужчина завизжал и, случайно нажав на курок, сделал несколько неудачных выстрелов, попав своему товарищу в плечо. Тот, увидев бегущую на него Кларе, мог лишь поднять оружие дрожащей рукой и неуверенно навестись на мечущийся в полутьме силуэт. Пуля расщепила черенок лопаты, просвистев в сантиметре от уха Кларе. Середина рукояти раскрылась на манер бумажного фонаря и переломилась от усилия рук. На ноги посыпались щепки, но Кларе было достаточно и половины хорошо наточенной лопаты. Лучше уж страшный конец, чем бесконечный страх. Штык вонзился глубоко в горло. Кровь фонтаном забила из разорванных артерий. Кларе повалила фанатика и вытащила лопату, но лишь для того, чтобы сделать очередной удар. После третьего удара, штык погнулся, видимо, напоровшись на позвоночник. Отбросив непригодное больше оружие, Кларе вытащила из-за спины кинжал. Она не имела гранат или револьверов, чьи выстрелы все сильнее отдалялись, но необъятная жажда убивать давала силы и смелости, чтобы идти на вооруженного автоматом человека, с одним лишь кинжалом. Впрочем, Мефистофель почти закончил. Выколов неудачливому мужчине еще и второй глаз, он начал бить его клювом в шею, с легкостью протыкая плоть. Остался лишь один, главный виновник произошедшего и просто мерзкий старик, который, как Кларе слышал от других девочек, не гнушался распускать руки с молодыми прихожанками, особо верующими в его бредни. Но жестокость иссякла, поэтому, когда тот упал перед ней на колени, Кларе даже опешила. Брови ее удивленно приподнялись, но беспощадное колесо возмездия уже начало свой ход. «Умоляю, сделай», — начал он, но был перебит еще одним взрывом. «Пора бы тебе заткнуться и сдохнуть», — равнодушно отозвалась Кларе и полоснула его кинжалом по горлу. Если это была картина, то рисовал ее сумасшедший. Стоящий на коленях старик казался статуей, а распоротое горло его кровоточило, заливая ворот робы, отчего тот начал стремительно темнеть, поглощая лунный свет. Кларе, стоящая с кинжалом в руках и недоуменно смотрящая на приближающуюся массу мертвецов, вместо крика, так и рвущегося из горла, издала какой-то хрип. Ее измученный последними событиями разум почти отключился, в глазах стремительно темнело. Но тут взгляд пал на Дэвида. Не сказать, что Кэрри взяла себя в руки, но голова прояснилась. Она перерезала удерживающие Дэвида веревки и едва успела его поймать, хотя, как оказалось, это и не нужно было. Он левитировал. Да уж, такое Кэрри видела впервые, но это сильно облегчало ее задачу. Она схватила парящего над землей Дэвида и потащила его в ту сторону, где слышались выстрелы. Мария пределно нужна была помощь. Дэвид довольно уверенно стоял на ногах. Не сказать, чтобы что-то ему мешало, но левитировать было непривычно. Да, пожалуй, сила привычки – это страшная вещь. Малыш Дэвид исчез, стоило ему немного пройти по лунному лучу. Видимо, долину смертной тени ему придется преодолеть в одиночестве, как бы это было в реальной жизни, а не в Библии. Мужчине не привыкать к одиночеству, по правде говоря, оно являлось его обыденным состоянием. Разумеется, Мари, а теперь и Кэрри, немного разбавляли уныние Дэвида своими радостными лицами, но порой этого было недостаточно. Иногда он хотел удавиться. Использование кристалла было ошибкой. Я полагал, что он лишь перенесет меня в желаемое место, однако все оказалось гораздо сложнее. Я видел все, все свои поступки, всю свою гниль, одержимость и глупость. Это всплыло наружу, как распухший труп над поверхностью болота. Зачем я жил, лишь ради совершения зла? Зачем? Он шел по светящейся дороге и задавался этим вопросом из раза в раз. Дэвид должен был обрести здесь спокойствие, равновесие души, но облегчение не наступало. Несмотря на то, что мужчина находился не очень высоко над землей, пространство внизу словно было покрыто легкой дымкой. Интересно, как там они без него? Пошли спасать? Вопросы без ответов. Он мог лишь идти, терзаемый сомнениями и совестью. Дэвид оставил их одних, наедине с этим чудовищным городом-убийцей. Вот настоящее испытание для личности, не 9 кругов ада, не чистилище и не рай. Настоящим испытанием было и будет осознание своих ошибок, глупых человеческих ошибок. Как всегда это и бывало, из-за одного страдали все. Жизнь неожиданно ясно предстала передо мной, сбрасывая свою одежду, как Сюзан в наш первый раз. Она погибла из-за меня, Гилиад пал из-за меня, Катет погиб из-за меня, а я всегда оставался на плаву, следуя бессмысленной и чудовищно беспощадной цели. Судьба, какая же ты подлая сука. Сияющая дорога под ногами неожиданно сменилась на деревенскую мешанину грязи, с колеями тянущимися вдаль. Пахло сочной травой, которая застилала все окружающее пространство вокруг, избегая лишь убогих деревянных домов. Его внимание привлекла ива, склонившаяся над небольшим озером, в котором отражался свет закатного солнца. «Красиво, не правда ли?» Дэвид медленно обернулся к говорящему. Его голос был похож на скрежет гвоздя по стеклу. Он сидел на траве, скрестив свои длинные ноги, с безмятежной улыбкой наблюдая за умирающим солнцем. Незнакомец оказался очень высоким, даже выше Дэвида. Одежда на нем была какого-то старинного покроя, но гораздо примечательнее Дэвиду показался уродливый старый ожог на лице. Кожа была похожа на кожуру сгнившего яблока, сморщенная и коричневая. Потрескавшиеся губы его разошлись в подобии улыбки, на что Дэвид и сам улыбнулся, не менее уродливо. «Да», — кивнул он и провел ладонью по бритой голове, у незнакомца она была такой же. «Что это за место? Деревня близ Серебряного леса, такая, какой я запомнил ее в тот день». Мужчина поднялся, в руке у него были две примитивные удочки. «Возможно, в моей памяти это место кажется немного идеализированным, но всем нам хочется иметь какие-то приятные воспоминания. А какое у тебя главное воспоминание? Какую картину, застывшую во времени, ты представляешь, закрывая глаза? Что всплывает из глубин твоей памяти после бурной ночи с Мари? Я вспоминаю наркоманский притон в Бронксе». Дэвид прикрыл глаза. «Мы сидим на кухне, я поел. У батареи лежит мертвый нигер, рядом с раковиной стоит Саня и пытается съесть яичную скорлупу. Пахнет потом и дешевыми сигаретами, тогда этот запах показался мне смутно знакомым. Артур сидит на стуле, лицом ко мне, и я осознаю, что свободен, спустя все эти ужасные годы. Но я совсем еще не понимаю, что с этой свободой делать. Интересно», — Горелый кивнул. «Ты умеешь рыбачить, а впрочем, можешь не отвечать, и так все вижу. Ну, тогда я тебя научу, как меня когда-то научил мой друг». Он закинул удочки на плечо и бодро зашагал к воде. «Ты, бог?» «Да», — вопрос Дэвида, казалось, застал незнакомца врасплох. Он остановился, поправил сбившуюся рубаху и обернулся через плечо. Его глаза сияли ярче, чем угасающее солнце на горизонте. Закат окрасил лицо в кроваво-красный, отчего Дэвида передернуло. «Нет, я простой парень, которому необходима компания на рыбалке». Он уже не улыбался. «Ты идешь или нет? Предупреждаю, в случае отказа, все интересное останется за пределами твоего разума». «Конечно», — Дэвид пошел за ним. «Слово Божье, для меня закон. Но что делать, когда Бог молча смотрит на тебя из темноты?» «Держи», — Творец вручил ему удочку и уселся на траву, скрестив ноги. «Закинуть-то сможешь?» Дэвид растерянно посмотрел на палку, к которой была прикреплена бечевка. Такое простое действие казалось ему выполнимым, а когда оно вышло успешным, он даже порадовался. «Ну вот», — Творец отвернулся. «Садись, не друг мне стоящий. А что мы?» Дэвид замолчал, отовсюду раздавался стрекот сверчков. «Сидим, ждем, когда начнет клевать». Он был предельно спокоен. «Ну и поговорим, куда же без этого? А о чем будем говорить?» Мутант провел рукой по затылку. «А о чем ты хочешь? Если бы я мог спросить у человека Иисуса, почему в моей жизни все идет так, а не иначе, то я бы промолчал. Почему в мире все происходит так, а не иначе? Ну, хотя бы потому, что жизнь есть сумма хаоса и порядка, а также множество факторов, разумные, кстати, являются одним из них». Он сплюнул в воду, отчего по ее поверхности пошли круги. «Каждый добавляет либо хаоса, либо порядка, выбор всегда остается за тем, кто его делает. Но ведь мы лишены выбора», — Дэвид потряс головой. «Исследования показывают, что мозг делает выбор задолго до того, как мы этот выбор осознаем». «Исследования», — в голосе Творца сквозило презрение. «Наука, прибежище трусов и инфантильных идиотов. Но ведь выбор этот мозг делает, основываясь на твоих привычках, страхах, воспоминаниях и прошлых решениях. По сути, выбор этот делаешь ты, никто не тычет им тебе в лицо, приговаривая о том, что данное решение, безусловно, является единственным правильным. В основе жизни лежит выбор. Твоя мать спокойно могла сделать аборт, однако не стала. И совсем не потому, что струсила, а лишь потому, что хотела увидеть тебя. Она имела выбор и сделала его в твою пользу. Вот что действительно имеет значение. Но она меня бросила, Дэвид сказал это тоном обиженного ребенка. Ну, не все бывает гладко. Удочка покачнулась в грубых руках. По крайней мере, так ненавидимая тобой женщина подарила жалкой твари, коей ты и являешься, жизнь. Дэвиду Хеллеру, кстати, носящему ее фамилию, стоило бы быть благодарнее. Жалкая тварь, Дэвид не ожидал таких слов. Я не Чарльз, чтобы лизать твою жопу, Творец усмехнулся. Да и к тому же, ты сам о себе так думаешь. Как тебе кажется, Мари возненавидит это время, после того как узнает, почему влюбилась в тебя. Она возненавидит меня, Дэвид зажмурился. Но я не специально, правда, я не хотел. Я тоже не хотел спасать то, на чем держится этот треклятый мир. Я тоже не хотел становиться надзирателем всего сущего. Но как видишь, сейчас мы сидим на берегу созданного мною озера и наслаждаемся рыбалкой. И все это, более чем, уж поверь, результат моего нежелания. Если бы я желал, то, пожалуй, умер бы в первую неделю. И это было бы неплохо. Быть кем-то большим, чем просто человек, сложно. Хаем, слишком много бы, совсем не слежу за речью. Он виновато улыбнулся. Отвык. Я понимаю, нет смысла искать себе оправдания. Я просто плохой человек. Дэвид постучал пальцем по подбородку. «Антигерой. Я бы даже назвал тебя антагонистом, но мне кажется, в этой истории им выступает кое-кто другой». Творец снова отвернулся, словно сам вид собеседника ему был неприятен. «Ты действительно интересный персонаж, Дэвид, даже интереснее Кабута. Это я тебе скажу точно. Не знаю, что это за место, похоже, на кладбище неудачливых шахтеров, но здесь находилась она. Невероятно красивая роза, чьи нежные лепестки начали увядать. Я должен был сделать выбор. Эгоист внутри меня сражался со стрелком. Тебе подвластны гораздо большие силы, которые же тебя и искушают». Творец улыбался, уродливо и пугающе. «Ты стоишь на пороге величайшего открытия этого мира. Как думаешь, какого? Есть ли на орбите далекой планеты летающий розовый чайник?» Дэвид нахмурился. «Но ведь, нет, большинство человек даже не способны будут понять, кто перед ними, не то что ощутить функции». Лицо на воде поплыло, приняв странную форму. «Понимаешь», Дэвид оторвал взгляд от поплавка, который искажал изображение, и посмотрел на фальшивое солнце. «Интересно, оно греет?» «Да, понимаю, но кто тогда я?» Это вопрос еще более простой, отмахнулся Творец. Я бы назвал тебя ницшанским человеком. Бог для простых смертных, но по сути, сверхчеловек. То есть я не могу умереть, пока существует мой дух, пока моя воля определяет реальность. Ты можешь заставить объект перейти из одного состояния в другое. Так почему тебе кажется невозможным создать одно из молекул другого? Он вздохнул. Осталось только решить, что ты выберешь, путь сожаления или путь человека. Но о чем может сожалеть Бог? Дэвид скрестил ноги на манер своего собеседника. О том, что когда-то был человеком, по лбу странного собеседника поползла трещина. О том, что больше не может подарить любовь женщине, которая стала ему всем. О том, что человеческие слабости и радости остались за спиной, и теперь ты наедине с воспоминаниями. Подумай, Дэвид, если ты сделаешь правильный выбор, я помогу тебе. По крайней мере, во всем множестве миров не нашлось и десятка таких смышленых парней, как ты. Впрочем, я думаю, что ты в любом случае сделаешь правильный выбор. Да, правильный. Ну раз так, то ему действительно требовалось подумать. Он мог бы выбрать остаться условным человеком, ради Мари, ради Кэрри, ради всех тех, кто помог Дэвиду Хеллеру на его жизненном пути. Они ожидали, что он вернется тем, кем и уходил, веселым парнем с желанием помочь всем. Но хотел ли этого сам Дэвид? С одной стороны, он был обязан этим людям и любви Мари, однако это перекрывало все прочие пути. Больше не сможет он построить идеальный мир, тайны вселенной останутся закрыты для его глаз, а сам Дэвид со временем превратится в то, что презирал больше прочего, типичного толстого американца, с двумя детьми и крикливой женой, задатки которой у Мари имелись. Если только не умрет, вероятность чего, сегодня особенно обострилась. Пока я думал, решил рассыпать вокруг розы соль, где-то в темноте обитает жуткое создание. Я мог бы спасти розу, спасти темную башню, помочь другим людям, чтобы все вернулось на свои места. Может быть, тогда и мой котет окажется на своих местах, живой и невредимый. Но жертвовать собой ради общего блага мне прежде не приходилось. По правде говоря, раньше я руководствовался своей одержимостью крайней степенью эгоизма, но сейчас у меня был шанс. Однако я мог и переместиться с помощью кристалла в то время, когда трава Гелиада была зеленой, а юношеское сердце пылало отвагой. Вот только это обесценивало весь мой путь, все страдания и испытания. Я понял, чего хотела от меня башня. Я выбираю себя, я выбираю других. Жребий брошен, Творец хлопнул себя по ноге, совсем как простой человек. Я доволен сделанным выбором, Дэвид из Нью-Йорка. Уверен, наблюдать за тобой будет интересно. Теперь тебе надо лишь подождать. А после? Но ему уже никто не ответил. На берегу странного озера остался только он. И вновь одиночество. Мари сегодня была особенно популярна. Она вырвала чеку и кинула предпоследнюю гранату в дверной проем, который ломился от людей, пытающихся пройти. Взрывная волна догнала ее и опрокинула на крыльцо. Мари успела извернуться и вместо сломанного носа ушибла лоб. Ее забросало кровавыми ошметками, а напротив лица упала половина черепа с глазом, вывалившимся из глазницы. Нога отозвалась стреляющей болью. Мальчик лет пяти, видимо, обогнувший дом, остервенело кусал ее за голень, пытаясь вырвать своими крошечными зубами кусочек плоти. Мари трижды ударила его по носу рукоять револьвера, вколачивая переносицу в голову, и лишь после этого ребенок отвалился, открывая вид на орду мертвых. Нужно уходить. Перед глазами все плыло. Кажется, кто-то к ней подбежал, кто-то высокий. Почти не целясь, она выстрелила, отчего загадочный нападавших упал под ноги бушующей толпы. Мари бежала. Она слышала позади крики, часть людей столкнулась с мертвецами, а оставшаяся продолжила преследовать Мари. Из всей толпы выжило около шести десятков, она не считала, больше жала на курок. Длинную царапину на руке, из-за которой испортилось ее прекрасное пальто, оставили вилы, а порез на ноге являлся следствием чьих-то остро наточенных ножниц. Идти было больно, и не только из-за ран. Она чуть не столкнулась лицом к лицу с мертвецом, чьи пожелтевшие зубы щелкнули в каких-то сантиметрах от большого носа девушки. Мари оттолкнула его и выстрелила в грудь. Небольшая дистанция пришлась пуле очень кстати. Грудину разнесло в клочья. Стоило ей скосить угол дома, как жизнь преподнесла сюрприз. Мари, Кэрри с видимым усилием тащила за собой бессознательного Дэвида, который, несмотря на свое состояние, активно жестикулировал руками. «Я наконец нашла тебя». На фонаре неподалеку сидел тот самый ворон. Кажется, Мефистофель, пробормотала Мари. «Нужно затащить его в дом». Кларе пыхтела, но все-таки волокла мужчину по асфальту. Он вообще-то в воздухе парил, но недавно рухнул на землю, как мешок с картошкой, в дом. «Возможно, мы и сможем спрятаться, или отбиться». Мари оперлась о стену. «Давай, затаскивай». Она выстрелила в замок, полностью его разворотив. Такой калибр не шутка, но для приближающихся безумцев шутки кончились. «Они нас заметили», выдохнула Мария и открыла дверь. «Быстрее, будем обороняться». «Хорошо, только затащу его», Кларе вымученно улыбнулась, подтаскивая Дэвида к дому. Пуля прошила ей ногу на вылет, в районе бедра. Мария открыла ответный огонь, убив двоих и заставив толпу на время спрятаться. Затащив Дэвида в дом, Кларе рухнула на пол, заливая его горячей кровью. Сил на крики уже не было, поэтому она лишь тихонечко выла, прижимая к себе раненую ногу и пытаясь ее вылечить. Вот только способности помахали на прощание рукой, сегодня они переработали. «Мари», — прошептала она, когда та бросилась к ней, — «разбуди Дэвида, он должен нам помочь». «Молчи», — бросила Мари и вытащила ремень из джинс мужчины. «Сейчас перетянем тебя и будешь, как новенькая». «Нет, не буду», — лицо Кларе стремительно бледнело. «Надо затащить его наверх, там удобнее обороняться». Ее прервал ворвавшийся в дом громила с топором. Кларе подхватила с тумбочки лампу и метнула ему в голову, а Мари машинально выстрелила. Вдребезги разбилась лампа, а пуля перебила позвоночник и, присыпанный осколками, нападавших завалился в проход, все еще сжимая в руках топор. «У тебя остались гранаты?» Голос у Кларе дрожал. «Одна», Мари заткнула револьвер на пояс и, взяв Кларе за руку, потащила наверх по лестнице. «Я дам тебе второй револьвер, в нем 6 патрон, все, что осталось. Трать с умом, надеюсь, они не полезут через окна второго этажа». «Хорошо, тогда поднимай Дэвида, я прикрою», — решительно кивнула девушка, сжимая большую рукоять своими маленькими ладонями. Тогда-то Мария взялась за Дэвида. Чертовски тяжелым оказался ее возлюбленный. Здесь бы пригодились способности Мари, но все это выпало на крайне неудачное время. Наверняка она сорвет себе спину, перетаскивая эту здоровенную тушу, но иначе им было не выжить. «Кларе права, нужно разбудить Дэвида». В этот момент в дом вошли двое. Кларе свалила первого, выстрелом в могучую грудь. Второй же, словно только вернувшийся со свинофермы, в фартуке, где убирал за животными навоз, набросился на Мари с вилами. Она успела перехватить их и теперь боролась за право жить, напрягая все свои куцые силы. Лицо фанатика приблизилось к ней вплотную. Изо рта у него жутко воняло, а покрасневшие бешеные глаза, казалось, вот-вот вывалится из глазниц. Старые, почерневшие и обломанные зубы уже коснулись ее щеки, грозясь сомкнуться на лице, но Кларе оказалась быстрее. Мари едва успела прикрыть глаза, прежде чем голова ублюдка взорвалась, щедро обдав ее и стены ошметками. Хороший выстрел, она вырвала из рук мертвеца вилы и, вручив их бессознательному Дэвиду, потащила его наверх. Осталось 4, 3, поправила она себя, когда очередной ворвавшийся завалился с простреленным плечом. 2. Наконец, оказавшись наверху, она села на пол, усталость валила с ног. Вырвав у Дэвида вилы, девушка принялась его трясти. «Просыпайся! Давай, Дэвид, вставай, нам нужна твоя помощь!» Мари была в отчаянии. «Да блять, проснись ты!» Удар в грудь не принес никакого результата. Дэвид словно находился не здесь. Мари начала бить его руками, но это ни к чему не привело. «Бессмысленно. Нам конец», — Кларе провела рукой по его лицу. «А ведь все из-за меня». «Нет, в этом виноваты все мы», — Мари с трудом встала. «По крайней мере, у нас есть это». Она продемонстрировала гранату. «На случай, если прижмут», — Мари прислушалась. «Странно, где они?» Несколько стекол наверху разом разбились. С характерным звуком вспыхнул пламя. «Их решили зажарить в печи. Нас решили приготовить, как индейку, в печи», продублировала ее мысли Кларе. «Раньше я всего боялась, и смерти в том числе. Но именно сейчас я поняла, что лучше страшный конец, чем жизнь в бесконечном страхе». Кто-то перелез через окно на кухне. Несколько человек зашли через парадный вход. Мари приготовила вилы. «Оттащи его в ту комнату», приказала она Кларе. «Быстрее». Кларе, несмотря на раненую ногу, выполнила приказ. Она была готова продать свою жизнь подороже. Щелкнул взводимый курок. «Ну давайте, ублюдки, кто первый?» Мари возвышалась над зашедшими, что медленно поднимались по лестнице. «Никто, тогда первая буду я». Она набросилась на того, что шел впереди, и ударила его рукоятью в лицо. Хрустнул нос, мужчина отшатнулся и упал, пропустив второй удар. Шедшие позади него поддержали товарища и усилили напор. Топор просвистел совсем близко от головы Мари. Она ударила нападавшего в пах, после чего пронзила его горло вилами. Стоило им застрять, как ее тут же оттеснили к двери. Удар в живот выбил из девушки любую волю к борьбе, и она упала у порога, держа в руках гранату без чеки. Ловите, это был главный бросок в ее жизни. Жаль, что не самый лучший. Граната отскочила от стены и упала за спины мужчин, через секунду разорвавшись. Их тела закрыли Мари от осколков и взрывной волны, однако взрыв в помещении обладал не только этими поражающими факторами. Она ничего не слышала. По левой щеке от уха потянулась струйка крови. Правая же звенела от напряжения. Сил хватило лишь на то, чтобы заползти в комнату и закрыть за собой дверь. Их еще было много. Мари навалилась на единственную преграду между ними всем своим весом и сползла по двери. Это был конец. Кари, она не слышала даже своего голоса. Кари. Кари подползла к ней, начав что-то объяснять, но в ушах стоял лишь непрекращающийся звон. Лицо девушки расплывалось у Мари перед глазами. Она посмотрела вперед и поняла, что комната горит. От горького дыма защипала глаза. Мари прикрыла их и позволила себе заплакать. Ей вспомнилась их первая ночь. Неумелые, но сильные руки Дэвида и его глаза, обещающие любовь. В спину больно толкнула дверь, но Мари хорошо уперлась ногами. Кари была не права, пытаясь отгородиться смелостью от окружающего их безумия. Умирать страшно, а умирать молодым еще страшнее. И тогда она открыла глаза. Дэвид стоял перед ними, объятый пламенем, абсолютно голый. Огонь вокруг застыл, а дым словно прижало к потолку. «Не беспокойся, моя прекрасная Мари», он коснулся рукой ее щеки. «Закрой глаза, ты устала, я знаю, поспи немного. Это моя последняя запись, последняя выкуренная самокрутка, но все же постараюсь быть краток». Сделанный выбор оставил во рту вкус горечи и пепла. Может показаться, что он был сделан по мановению руки, однако это не так. К сожалению, в жизни приходится принимать непростые решения. Сейчас я ни о чем не жалею, все произошедшее было такой же частью окружающего меня мира, как и я сам. Надеюсь, что человек, который найдет этот дневник, а такой вариант я предполагаю, извлечет из него пользу, использует мои мысли, как топливо для своих собственных. Но главное помни, неизвестный читатель, что бы ни случалось, никогда не бойся рисковать, не бойся неудач. Умирать не страшно, страшно каждый день проживать с мыслями о смерти. Глава 18. Артур сидел в темноте и смотрел на звезды. Пожалуй, сентименты, все, что осталось в его усталом разуме. Следовало позвонить Дэвиду, который, кажется, больше 2 месяцев не выходил на связь, несмотря на обещание. Артур давно потерял всяческое чувство времени, в отсутствие часов, однако он помнил, что видел парня-телепата довольно давно. «Дэвид, это я, Артур», великан перевел взгляд выше, на полыхающие афиши небоскребов. «Я не назвал бы себя тем, кто сейчас может отвечать на телефонные звонки», спокойно отозвался тот. «Видишь ли, собираю вещи и пытаюсь удержать свой разум от распада, многовато на него свалилось, однако уделю минутку. Предопределяя твой следующий вопрос, скажу, что был очень занят, занимаясь поисками себя». «Понимаю», кивнул Артур, абсолютно не понимая, о чем говорит его собеседник. «Как Мари, без сознания», бросил Дэвид. «Поэтому я и собираю вещи. Мы подзадержались. А что случилось? Нечто важное?» Дэвид, похоже, не сильно хотел вдаваться в подробности. «Что-то интересное случалось в Нью-Йорке в мое отсутствие. Теракт», также коротко ответил Артур. «На празднике в честь годовщины окончания ближневосточных войн. Стэн в тот день был очень зол. Почему?» На фоне послышался какой-то скрежет, но быстро стих. Он полагал, что парад будет посвящен лишь ветеранам, но там оказалось слишком много геев. «Демократия?» Дэвид не видел в этом ничего удивительного. «То есть, теракт прошел успешно, и, кстати, зачем?» «Затем, что на одной из платформ ехали члены Демократической партии, вся фантастическая четверка. Все из-за списка, да?» Мутант даже на мгновение замолчал. «И сколько имен вычеркнул?» 2. Артур хотел было протереть стекло, но потом вспомнил, что он не дышит. Растягивающийся парень и его жена выжили, но террористы уже над этим работают. Надо же, удачи им. Спасибо. Кстати, они представились, как группа, настроенная против мутантов и поддерживающая закон о сегрегации населения, совсем недавно представленный правительству. Не благодари. Похоже, ты изрядно облегчил мне работу, Дэвид, где-то в Канзасе, широко улыбнулся. Протесты еще не начались, поэтому я бы рекомендовал торопиться, воспользуйся воздушным транспортом. В принципе можно, Дэвид шумно выдохнул. Посмотрим, тебе не нужна моя помощь, как видишь, пока справляюсь один, жаль только, что федералы сели на хвост, пришлось сменить место жительства. Не боишься разговаривать об этом по телефону? Плевать, я готов дать бой. Артур достал из брезента дробовик, да и одноразовых телефонов полно. Ладно, тогда мне пора, еще созвонимся, а, впрочем, совсем скоро и увидимся. Удачи, Артур. Гудки. Артур убрал телефон в карман и, сев за грубо сколоченный стол, начал чистку своего оружия. Это его успокоивало. Все шло по плану. Имена постепенно покидали список, зачастую, не по вине Артура. Из неприятностей же появилась лишь такая мелочь, как пристальное внимание властей. Их довольно быстро вычислили после учиненного Саней беспорядка и пришлось скрываться. Как оказалось, знание карты Нью-Йоркской канализации сильно помогает в таких ситуациях. Конечно, они ее не знали, но им помог черный бездомный, подозрительно похожий на азиата. Ну как помог, со сломанной рукой несколько неудобно отказывать. Артур решил не убивать бедного негра. В конце концов, тот оказался полезен, чем и заслужил жизнь. Но это все лирика. Следовало закончить начатое. Артур не оставлял дела наполовине. Ему снова нужен был Стэн, но он уж слишком сильно задерживался на работе. Что-то случилось. Оставалось лишь надеяться на его удачу и глуповатый вид. Снаружи послышался какой-то шум. Видимо, попытка проникновения со взломом. Артур передернул цевье, дослав патрон. Незваных гостей следует встречать зарядом картечи в грудь. Помимо прочего, за ремнем у него болтался тяжелый револьвер охотничьего калибра. На случай, если дробовика не хватит, он тихо открыл дверь и вошел в дом. Это было тихое и светлое место. Ему нравилось. На кухне что-то делала жена Стэна. В своей комнате сидела его дочь. Саня лежал в зале и складывал кубики. За дверью опять раздалось шуршание. Почти беззвучно, несмотря на свои габариты, Артур подошел к ней и прислушался. Пыхтение на улице было до боли знакомым. «Ты что, потерял ключи?» Артур рывком распахнул дверь. «Похоже на то», – растерянно ответил Стэн, хлопая по карманам. «Привет, Артур, привет, заходи быстрее, соседи могут увидеть лишнего». Артур пропустил друга внутрь, обведя окрестности своим пристальным взглядом, захлопнул дверь. «Я дома. Привет, Стэн. Не забудь снять обувь». Вика вышла с кухни и чуть не уронила какой-то поднос. «Мистер Закс, я думал за дверью воры», — коротко ответил Артур. «Это Стэн. Я вижу», — медленно кивнула она и также медленно развернулась. Ужин через 5 минут. Это был самый неловкий ужин в жизни Стэна. Артур возвышался над всеми, как гора. При этом, даже не притрагиваясь к еде, на Саню одели специальный слюнявчик, чтобы он не сильно испачкался, а Лиза уныло ковыряла в своей тарелке вилкой, кидая на Артура странные взгляды. Было тихо, как на кладбище. Саня разбрасывал еду во все стороны, периодически стуча по тарелке и Артуру ложкой. Слюнявчик, который тот периодически зажевывал, из-за чего великан все время его одергивал, совсем не помогал, скорее являясь символом беспомощности этого толстяка. Отправив в рот последнюю ложку, Саня покатал еду во рту и медленно выплюнул ее на тарелку, издавая при этом совершенно тошнотворные звуки. «Ах ты, ублюдок!» Артур шлепнул его по грязным губам. «Тебя тут кормит, а ты отрыгиваешь еду, как кот. А ну-ка быстро собрал все с тарелки. Если что-то останется, запихаю в твою бездонную пасть. Ты говно!» С обидой ответил Саня и тут же завизжал, схваченный напарником за ухо. «Ай, не надо, подлец!» Артур натирал его затылок кулаком. «Тварь, прошу вас, оставьте его в покое!» Ужаснулась Вика. «Он же просто отсталый!» «Вот именно!» Артур начал тереть залысину еще яростнее и посмотрел на девушку. «И хватит сверлить меня взглядом! Я не слишком похож на кучу золота!» «Это ведь вы устроили тот теракт?» Наконец спросила Лиза. Вика побледнела. Саня застыл с открытым ртом. Стэн медленно повернул голову к дочери. Артур даже не моргал. «Нет», — ответил он и отпустил Саню, который снова заживал свой слюнявчик. «Ешь лучше свою картошку, дитя. Но вы здесь, потому что вас разыскивает полиция», — продолжила Лиза. «И мистер Старк, этот теракт, знаете ли, очень помог рекламной кампании его новой партии. Американский легион начал свою деятельность со сбора средств пострадавшим. Хотя этим следовало бы заняться правительству. Теперь Старк ищет тех, кто ему так помог. Очень упорно ищет. Не знаю, кого ищет этот напыщенный индюк. Меня же обвинили в государственной измене. Якобы, я рассказал русским что-то секретное. Но это тебя тоже не касается. Если ты являешься дочерью моего друга, это не дает повода донимать меня расспросами. Я ясно выражаюсь? Нет, не ясно. Когда вы покинете этот дом? Она вонзила вилку в стол. Лиза, как ты смеешь так разговаривать с гостем? Марш в свою комнату. Стэн не выдержал, вскочив из-за стола. А вот возьму и уйду. Она размахнулась тарелкой и бросила ее на пол. По паркету, невнятным пятном растекалось жаркое. Девушка поднялась с места и убежала по коридору, громко хлопнув дверью своей комнаты. Через пару секунд, Саня, точно голодная собака, бросился к объедкам через стол, опрокинув в полете два бокала, начав слизывать все с пола. Наверное, надо убрать, неуверенно сказала Вика, наблюдая за сюрреалистичной сценой. Можете не беспокоиться, Саня все съест, устало махнул Артур рукой. Урод, Лиза. Стэн покачал головой. Мы поговорим с ней после. Это не имеет никакого смысла. Стэн, ей 16. Я в этом возрасте тоже занимался всякой херней, покачал Артур головой. Бессмысленно что-то говорить. Она сама должна прийти к правильным выводам. Достаточно взрослая для самостоятельных решений, но недостаточно взрослая, чтобы осознавать их последствия. Спасибо за ужин. Будь я живым, с удовольствием бы его съел. Вилка выпала из дрожащей женской руки. Саня, а где Светлана? Артур подтянул слабоумного помощника к себе. Через стол. Надеюсь, выполняет мое поручение? Ага. Поехала к одному мужику, своему знакомому, вроде у него должна быть взрывчатка, беззаботно сообщил Саня. Как же ты меня достал? Артур отвесил ему неожиданно сильного подзатыльник, из-за чего толстяк впечатался лбом в стол. Ты, сука, совсем не понимаешь, когда можно открывать свой рот. Не трогай меня, снова завизжал Саня. Давай, Артур, хорошенько вдарь ему, крикнул Стэн, захваченный сценой беспощадного и бессмысленного домашнего насилия. Я сейчас так тебе вдарю, что ты ляжешь, старик, спокойно отреагировал Саня. Сейчас я его. Артур схватил брыкающегося недоумка за шиворот и потащил в гараж. Минуту. Через десяток секунд оттуда послышались визги и крики. «Артур, давай не будем делать то, что мы делаем с тобой постоянно. Ты, тварина, ай, ты шо, Даниша, если продолжишь меня позорить, я тебе жопу на голову натяну, ты понял?» Артур подкрепил свои слова несколькими ударами. «Ай-яй-яй, не надо больше, я понял, понял. Вот так-то лучше, а то смотри у меня. Да ты лох, еблан, чучело, научись супергероев вначале убивать». А потом уже поговорим. Ах ты падла. Еще одна серия ударов вызвала новую череду визгов. Стэн, это надо остановить, он же его убьет. Вика обеспокоенно поднялась со стула и подалась вперед. Да не, Саня поныет немного и все, отмахнулся Стэн. Может сегодня пораньше ляжем спать, а то я порядком устал. А вот и мы, Артур втолкал грузную фигуру в обеденный зал. Извиняйся, изви. Саня покрутил головой и почему-то облизнул губы. «Да мне похуй, я долбоеб, да шпицы?» Артур, не отрываясь, смотрел на него, после чего пинком отправил идиота в свободный полет. Визги Сани были слышны далеко за пределами дома, так, что даже Лизе почудился их отголосок, будучи далеко за забором. «Клоуны!» – зло прошипела девушка, поправляя кобуру. Она решила сбежать из дома, разумеется. Это было совершенно по-детски. Однако Лизе казалось абсолютно невыносимым находиться с этими отбросами в одном помещении. И более того, в одном доме. Следовало немного отдохнуть от их навязчивого присутствия и прогуляться в парке. Под ногами захрустели желтые листья. Совсем уже иссохшиеся, они знаменовали собой конец осени и приход чего-то зловещего. Может даже, самой смерти. Лизе хотелось думать, что с таким же хрустом ломается позвоночник Сани или Артура. Ее, начинающее черстветь сердце, было переполнено злобой, а потому, девушка яростно пинала мусорные баки. С грохотом отпрокидываясь, они вываливали на землю все свое естество. Объедки, бутылки, мелкий мусор, словно выпотрошенные рыбы или люди. Широко шагая по улице и принимая на себя изумленные взгляды случайных прохожих, Лиза следовала определенной цели. Находящаяся неподалеку парковая зона, наверняка пуста в такое время суток. Рассчитывать можно было только на маньяков, но они обычно орудовали в тесных нью-йоркских переулках, довольствуясь подвыпившими девушками и вонючими бомжами, которых, пожалуй, и так было в избытке. В парке, как и ожидалось, было пусто. Ни одной подозрительной фигуры за деревом или в кустах. Холодный осенний ветер поднял в воздух листья, что разлетелись, словно снопы искр от костра. Лиза потерла замерзшие руки. Хорошо, что она еще днем кинула пальто на стул в своей комнате. В ином случае, она бы и не вышла на улицу. Парк почти не освещался, лишь изредка радуя глаза кругами света от фонарей, что отбрасывали на землю длинные тени. Девушка села на скамейку. Тучи закрывали мрачное небо, в которое уходили дым и копоть. Город полыхал, просто, возможно, сейчас это не все понимали. Ее друзья, погибшие из-за нелепой случайности, взрыва газа в доме, были первым звоночком. Воспоминание об этом отдалось болью, но она справится, у нее нет права на слабости. Так или иначе, но Лиза не считала это случайностью. Нарастание народного недовольства, в купе с сумасшедшими мутантами, создавало волну беспрецедентных случаев, которые совершали, так называемые дилетанты, или, как выразился Майк, беспредельщики. Лизе, впрочем, было плевать на то, кто это сделал, убийца должен быть наказан. Суд Линча. Она закурила. Сигарета мелькнула во тьме, на миг выдав ее местоположение одному трусливому юноше. «Не думал, что ты куришь». Не узная она его голос, Питер бы долго не прожил. На что он, кстати, и рассчитывал. Хотя, не мне тебя судить. Он сел рядом, пока Лиза судорожно тушила сигарету. «Не прекращай лишь за тем, чтобы показаться лучше в моих глазах. Мне уже все равно, я мертвец. Не говори так. И кстати, что ты тут делаешь?» Удивилась она. «Хороший вопрос». Питер поднял на нее свои уставшие глаза с темными кругами под ними. «Очень хороший. Я хотел встретиться с тобой». «Со мной?» Лиза незаметно положила руку на кобуру. «Да, просто хотел поделиться тем. Все так сложно». Он схватил себя за волосы. «Я хотел спросить совета и кое о чем попросить. Последняя просьба». «Конечно, если ты понимаешь, о чем я». «Нет, совсем не понимаю», девушка сощурилась. «Просто, как же, то, что произошло недавно, теракт, он окончательно добил меня. Понимаешь, они приходят ко мне все чаще, я не спал уже 3 дня. 3 дня, я, порой, не понимаю, на какой улице нахожусь, где пью кофе, а когда мы с Фрэнком работаем». Все происходящее сливается в одно сплошное месиво из разрозненных осколков воспоминаний. «Я уже и не знаю, честно, забыл, кто я не знаю, забыл, все едино, все тлен». «Постой, Питер, давай ты объяснишь мне с самого начала, что случилось, и я попробую тебе помочь, чем смогу». Лиза успокаивающе положила ему руку на плечо, не снимая другой с пистолета. «Нет, уже слишком поздно, поздно что-то менять». Бешено затряс он головой. «Я убил их всех, не только тетю Мэй и последнего супергероя города. Гарри, Мэри, все те люди у бара, да даже грабитель. Я раздавил его голову, как гнилое яблоко». Питер усмехнулся, и Лиза вгляделась в его глаза, потускневшие, полные безумия. Только сейчас она заметила, что все руки его в крови. «Послушай, Питер», Лиза немного отодвинулась. «Мы никому об этом не расскажем, хорошо, это уже не важно. Если хочешь, расскажи, всем все равно будет плевать. Они скажут: о, опять какой-то псих кого-то убил, забавно, мусор. Об этом никто не узнает, можешь мне верить, я помогу тебе, если ты позволишь себе помощь. Даже не пытайся, у тебя все равно не получится вернуть мне веру в людей». Он усмехнулся. Жизнь, чья-то злая шутка, давно следовало остановить того, кто ее придумал. «Не говори глупостей», Лиза наклонилась голову. «Людские жизни важны. Не ври хотя бы самой себе», яростно прошипел он. «Ты убила доктора Актриуса, и до этого, наверняка лишила еще кого-то жизни, потому что не может человек без опыта так хладнокровно убивать. Откуда ты?» Лиза была обескуражена. «Я нес тебя на руках тогда, доставил в больницу. Ты мне понравилась, и одновременно с этим, вызвала ни с чем не сравнимо разочарование. Мне казалось, что твой поступок больше подходил бандиту из переулка, но нет, это сделала ты. Самая красивая девушка из тех, что я встречал. Потом и я сам. Что? Не помню. Нет, помню. Я многих убил. Стал хуже тебя. Гораздо хуже. Поэтому прошу тебя о последней милости. Убей меня». Питер протянул ей чей-то револьвер рукоятью вперед. «Погоди», Лиза убрала руку с оружия. «Это же форменное безумие. Зачем, Питер? Понимаешь, у меня развивается какая-то психическая болезнь. Возможно, это случилось из-за мутации. Полагаю, кора головного мозга, а может и целое полушарие, подверглась катастрофическим изменениям. Я бы назвал это злокачественной мутацией. К сожалению, процесс не остановим. Полагаю, что со временем болезнь будет прогрессировать. Уже сейчас я чувствую вполне реальную боль от действий моих галлюцинаций. Это невыносимо. Кроме того, в этом мире меня больше ничего не держит. Он лишен какого-либо смысла. Я больше не Человек-паук, и вместе с тем, больше не Питер Паркер. Убей меня. Я не могу сделать этого. Как ты можешь просить меня о таком? На совсем еще юном лице отразились ужас и беспомощность. Лиза не знала, что ей делать. Вполне могу, это ведь не сложно. Нажми на курок, и для меня все кончится. Только лучше стреляй в голову, ибо я не уверен в эффективности выстрела в прочие места, спокойно ответил он, видимо, уже твердо зная, что сегодняшней ночью станет на одного человека меньше. Прошу, убей меня. Послушай, Питер, тебе просто нужно сходить к психологу, или хотя бы просто в больницу. Врачи дадут тебе таблетки, они должны помочь. Для окончательного очищения души, нужна смерть, ее я уже принял. Так ты поможешь мне? Он снова протянул револьвер. Я не могу, растерянно покачала головой Лиза. Не могу так просто тебя застрелить. Что ж, Питер развернул пистолет в руке и прижал его к груди. На что-то такое я и рассчитывал. Я ведь трус, Лиза, самый трусливый из самых трусливых, и ты предлагаешь мне сделать это самостоятельно? Если так, то прощай, жаль, что жизнь была так коротка. Он стремительно засунул дуло в рот и выстрелил. Как кисть украшает белый холст, так же и кровь изуродовала бедное лицо Лизы, грубыми мазками ложась то тут, то там. Она не могла оторвать своего взгляда от его запрокинутой головы, с которой на землю стекла кровь. Надеюсь, этот идиот не научился стрелять. Над телом Питера неожиданно возникла нечеткая фигура в серебристом плаще. Незнакомец схватил свободно болтающуюся голову и внимательно осмотрел. Как же хорошо, что у современных людей такие дрожащие ручки. В темноте капюшона Лизе привиделась ухмылка. «Лучше уходи отсюда, девочка, твоя миссия на этом завершена». Она медленно встала и куда-то пошла, наверное, просто подальше от всего этого. Лиза осознала себя лишь на выходе из парка. Правое веко у нее дергалось, а руки дрожали, но девушка все же смогла достать телефон и выбрать нужный номер. «Алло, Майк, Лиза». Мужчина явно был рад ее слышать. «Уже неделю не виделись». «Так я вас ждала», — едко заметила она. «Точно, точно», — Майк учащенно дышал. «Что-то случилось. Помнишь, тогда у доков ты предлагал затусить, как только я освобожусь?» «Да, конечно помню», — воскликнул он. «Ну так я свободна, если предложение в силе, то можете за мной заезжать», — выдохнула Лиза. «Отлично», — послышался звонкий шлепок. «Быстрее слезай с меня, шлюха, я иду отдыхать». «Куда ехать?» — Лиза назвала адрес. «Отлично, будем через 5 минут», — радостно сказал Майк. «Только захватите с собой воду и какое-нибудь чистое полотенце». Она прикрыла глаза. «Жду вас». Ей было одиноко. Лиза стояла у забора, сложив руки на груди. Ход сердца был вполне нормальным, дрожь унялась, а века больше не дрожала. Он был мертв. Она была жива. Вот и все. Конечно, произошедшее наверняка оставило в ее душе свой след. Но сейчас Лиза была предельно спокойна, даже расслаблена. Надо было выпить и покурить. Достав так и недокуренную сигарету, девушка чиркнула колесиком зажигалки. Горький дым был лучше любого психолога. Наверное, ей сейчас следовало проанализировать их разговор, подумать над словами Питера, безразлично брошенными перед смертью, но для этого следовало напрячь свои мозги. Хотя, пожалуй, следовало написать матери, что она едет ночевать к подруге. Лизе было плевать, поверит она или нет, главное то, что мама предупреждена. «А вот и мы, блять», — услышала Лиза, метров за 100. К парку подъезжала черная иномарка, из окна которой высунулся Хира, радостный и, скорее всего, уже обдолбанный. «Давай, залезай», — Майк открыл ей дверь, и она поспешила сесть в машину. «А почему?» «Понял». «Отпечатков не оставила?» «Нет», — Лиза благодарность кивнула, взяв протянутое полотенце, которое уже заботливо намочили. «Труп убирать не надо, меня все равно никто не видел». «Да уж, кровище тебя нормально забрызгало», — сидящий сзади Хира оскалился. «Как ты это сделала, если не секрет?» «Не секрет, я этого не делала», — Лиза вытерлась, смотря в зеркало заднего вида. «Осталось что-то еще?» «Нет, все чисто, кидай в бардачок, там полно таких тряпок», — махнул рукой Майк. «А почему тогда в крови?» если никого не убивала. Знакомый хотел, чтобы я его убила, но услышал отказ. Итог очевиден, он сделал все сам, пожала она плечами. Ау, Майк невесело усмехнулся. Ну, надо этого знакомого помянуть, поэтому поедем в небеса. Клуб такой, самый лучший, я бы сказал. А почему не в звезду? Удивился Хира. Вот идиот, я ему 3 раза говорил, но он нанюхался и теперь плохо соображает. Майк потеребил кольцо в носу. Пожалуй, я поддержу его вопрос, улыбнулась девушка. Ну, просто у клуба сменился владелец, а с новым, я не в очень хороших отношениях, здоровяк выдохнул. Поэтому едем в другой клуб, но он тоже крутой, только вот, у меня с собой лишь. Лиза покопалась в карманах и вытащила 100. Хватит, даже не думай, мы все оплатим, мотнул Хира головой. Ага, еще и по косячку раскумарим, Майк откинулся на спинку. Поехали. Машина сходу разогналась до 80 миль в час, под радостные визги Хира. Лиза сделала музыку громче. Играла Хикхвай то Хелу. Они неслись по ночному городу, отбрасывая на тротуар длинные тени. Лиза снова закурила. Чудовищная ночь. Майк резко затормозил, когда вдалеке показалась неоновая вывеска небеса. Машин вокруг было полно, так что остановка казалась вполне оправданной. Выходим, дальше пешком. Майк заглушил двигатель и выключил музыку. Да хуя народу, не находите, так даже лучше, надеюсь, какая-нибудь сучка согласится отсосать мне в туалете, мечтательно улыбнулся Хира. Мечтай дальше, Лиза шутливо ударила его в грудь. Она бросила окурок в мусорку и достала новую сигарету, ее примеру последовали остальные. Слушай, а что ты все ходишь с этой дешевой зажигалкой? Майк достал свою зиппо. Да так, она раскурила, даже не задумывалась. Надо будет сделать тебе подарок. Закрыв двери, Майк зашагал по тротуару. «Точно, похитим тебя, завяжем глаза и скинем с самолета. Ты испугаешься, уже успеешь помянуть нас всех добрым словом, а потом откроется парашют, и мы встретим тебя внизу». С цветами, Хира тяжело шел за ними. «Звучит неплохо, но оставь этот план на следующий год», — кивнул Майк. «Чего-то ты вялый. Все, сегодня больше не нюхаю, только пью и курю», — махнул азиат рукой. «Еще скажи, что ты за здоровый образ жизни», — усмехнулась Лиза. «Спортсмен, тоже мне. Вау-вау-вау, жестко она тебя, Хира». Майк хлопнул друга по плечу. «Как ответишь, я буду выше этого», — вздернул он нос. «Потому что, пожалуй, на сегодня действительно хватит кокаина. Не могу сообразить», — Хира чихнул. «Мне срочно надо выпить, чтоб руки не дрожали, чтоб работа спорилась». Они чокнулись и выпили. Лизе, не привыкшей к такому отдыху, текила сразу же ударила в голову. Нечетким взглядом она обвела клуб. Мертвый неоновый свет и такие же мертвые люди вокруг. Шлюхи, притворяющиеся приличными девушками, странные люди с длинными клыками, уводящие их куда-то вниз, наркоторговцы, члены триады. Это было место, где собирались все отбросы города, имеющие в своем распоряжении деньги. В ушах грохотало, какая-то примитивная, электронная музыка. Дрыгающиеся на танцполе фигуры казались тенями настоящих людей, отделившихся от своих хозяев и зашедшихся в бесовском танце. Здесь, на этом празднике греха, было ощущение отчужденности от нормального мира. Настоящий бал сатаны в самом центре Нью-Йорка, под носом у главных борцов со злом. Какая ирония. Еще по одной. Майк хлопнул рукой по стойке. Классно тут, Лиза пьяно улыбнулась. Реально. «Слушай», — Хира наклонился к ее уху, — «а этот самоубийца, если не секрет, почему застрелился?» «Я и сама не очень поняла», — Лиза нахмурилась. Она пыталась забыть этот эпизод, но любопытство Хира сводило на нет все потуги. «Вроде как, он был Человеком-пауком», — ответила наконец девушка. «И помнишь, газеты начали его клевать? Да они и сейчас этим занимаются». Хира был предельно серьезен. «Ну вот, он, судя по всему, в этом разочаровался и бросил геройствовать. А тут еще и его тетя умерла». «Вроде как», — Лиза кивнула сама себе. «Да, он еще что-то говорил про убийство других людей, сокрушался. Вот так, кажется». «Прикольно», — усмехнулся Хира. «Еще по одной». Они снова выпили. «Ребята, пошли танцевать». Лиза поднялась со своего места. «Погоди, погоди», — Майк придержал ее за плечо. «Сейчас раскурим по косячку, а потом пойдем танцевать». «Ладно», — девушка остановилась. «Я почти трезвая». «Ага, я вижу», — улыбнулся тот и потрогал кольцо в носу. «Сейчас в туалет, а то у меня только один, нам на 3 не хватит». «О, а вот это уже правильный разговор», — Хиро проводил взглядом девушку в максимально короткой юбке. «Сейчас разгонимся и будет вообще по кайфу». Они стояли в тесной туалетной кабине и курили. Женский туалет был совсем не занят, поэтому напарники решили там расположиться. Черный мужик, продавший им косяки, был довольно вежлив, на скромный взгляд Лизы, однако смотрел туда, куда не следует. «Ебаный нигер пялился на меня, девушка села на сливной бачок, чтобы не упасть. Вот же урод. Да ладно тебе, они же как обезьяны, совсем безмозглые», — отмахнулся Майк. Он стоял, прислонившись к двери. «Уа», — изобразил мартышку Хира. «Я люблю белых женщин, потому что наши страшные, как смерть. Уа», — Лиза коротко хохотнула. «Смешно. Ну, в целом, это верно», — заторможенно кивнул Майк и выпустил дым из носа, став похожим на огромного быка. «Я как-то занимался сексом с чернокожей, и знаете что? Что?» Хира наклонился ближе и чуть не упал на друга. «Отвали от меня», — тот оттолкнул его. «У нее там все черное, в темноте ни хера не видно, было трудновато. Но ты справился?» Лиза потерла слезящиеся глаза. «Наверное», — беззаботно пожал Майк плечами. «Черт, я один безумно хочу пиццу. Теперь я тоже захотел». Хира открыл рот, будто не совсем понимая, где находится. «Кстати, Лиза, как там твои друзья, ну, к которым ты поехала после дела?» «Мертвы», — коротко ответила она. «Взрыв газа, погибло еще сколько-то человек, не помню точного числа». «Дерьмово», — Майк прикрыл глаза. «Сочувствую», — азиат сел прямо на пол. «Жизнь интересная штука, высшие силы нас совсем не щадят, верно? Бог умер, это я прочно для себя уяснила». Она пыталась убедить себя в том, что слезы были вызваны травкой. «Отличная дурь, кстати. Курю такое впервые, но вставляет нормально». «Точно, Хира почти докурил свой косяк, но ведь я приводил смерть Бога, как метафоричный пример смерти морали, понимаешь? Что ж, а я предпочитаю воспринимать это, как прямое руководство к действиям». Девушку немного покачивало. «Скольких мы тогда убили в доках? 15, 20, 23 трупа, и говори потише». Майк потеребил кольцо в носу. «Семеро из этого числа, на моем счету», — яростно зашептала Лиза. «И вот, что я скажу тебе, Хира, мне абсолютно на них плевать. Может, раньше плевать не было, но сейчас я срать хотела на то, были ли у них дети, родители, братья или сестры. Они стали для меня просто мишенями, потому что я знаю, что не дождусь от них пощады, если нас схватит. В жизни приходится делать выбор. Либо ты убьешь кого-то, либо он тебя, ни больше, ни меньше». Дверь соседней кабинки тихо скрипнула. «Кто-то зашел, тебе ведь 16, так что ты довольно юна». Майк даже не повернул голову. «В жизни у тебя еще будут и друзья, и враги, и любовь, разумеется, любовь. Она ведь и у меня была, и у Хира. Мы когда-то были влюблены, можешь себе представить, но это все грустные истории, сейчас для них не время. Я просто к тому, что тебе следует воспринимать этот мир как неразрывную систему, каждый элемент которой прочно связан между собой. Если ты будешь пылать злобой каждый раз, когда видишь КХМ, дилетанта, то у тебя не хватит нервов, а парень найдется именно такой. Придурок и дилетант. Возможно, ты прав», — Лиза пожала плечами. «Я действительно еще ни хера не знаю об этой жизни, хотя и вижу то, что закрыто для простого человеческого глаза». «Вот, уже получше», — улыбнулся Майк.